Глава 5. К госпоже Архане меня проводили чуть ли не силком. Во-первых, я не горела желанием никуда идти, а во-вторых, понятия не имела, где это. Но утром, стоило мне выйти из своих покоев с расчетом поживиться какой-нибудь вкусной булочкой и кофейком, я столкнулась нос к носу с широкой грудью горгульи. Горгула. Это был все тот же фиолетовый товарищ с занимательной набедренной повязкой из камня и довольно дружелюбным выражением на зверской клыкастой морде. «Проснулась-таки», — просиял горгул. «Вполне», — согласилась я. «Ну, тогда идем». Элемент замкового экстерьера махнул мне рукой и зашагал в одном ему известном направлении. «Куда идем-то?» — спросила я, с трудом догоняя и семеня за горгулом. «Его светлость наказал отвести тебя к госпоже Архане». «Да не нужна мне никакая госпожа Архана», — взвилась я. «Неправда», — покачал головой горгул. «К ней очередь на полгода вперед за нарядами. А тебя она так примет, из любви к его светлости». «Далеко идти-то?» — спросила я, подумав, что местная мода должна отличаться от столичной. И, возможно, я действительно найду что-нибудь интересненькое. «А герцог?» «Что герцог?» «Я, между прочим, ценный кадр. Он заранее меня оценил». «Ну и пожалел, наверное, немножко. Но об этом думать не хотелось. Жалость, знаете ли, не то чувство, которое молодая девушка хочет вызывать у мужчины». «Идти недалеко, только неудобно», — охотно пояснил горгул. Мы вышли из замка, воспользовавшись одной из множества дверей для слуг, и направились... Вообще, я думала, при замке есть какой-нибудь город там или иное поселение, и, выйдя из каменных стен, можно оказаться на уютных старых улочках. Ага. Мы вышли из замка и оказались на крошечном клочке земли прямо перед обрывом во тьму. Узкий спуск скорее угадывался контекстно, чем был виден от двери. Я не то чтобы трусишка, но в не успевшую закрыться дверь вцепилась. «Ты чего? Пошли тут недалеко!» — махнул горгул, направляясь в сторону спуска. Вместо ответа я просто помотала головой. «Нет, знаете, мне не так нужны эти ваши халявные платьишки. Своя шея дороже. А я ее обязательно сверну, стоит только подойти или, что более вероятно, подползти к краю». «Его светлость с меня три шкуры спустит, если я тебя не отведу», — нахмурился горгул. «Ты каменный, ничего тебе не сделается», — огрызнулась я, еще сильнее вцепившись в поручень. «Это ты его светлость просто плохо знаешь. Говорю, иди сюда, значит, иди сюда», — рявкнул горгул и ногой топнул. Я думала, край почвы сейчас обрушится вместе со стоящим на нем каменным созданием. Но нет, древние строили на века. Только небольшая осыпь пошла на дно ущелья, а дорожка как стояла, так и стоит. «Не пойду», — отрезала я. «Ему надо меня одевать, вот пусть и переносит. Или сам отводит, или...» Что там еще «или» я придумать не смогла. В следующее мгновение я почему-то оказалась не на крошечном пятачке земли у замковой двери, а во вполне себе уютной комнате. Строго говоря, это была не просто комната, а подвальное помещение. А то, может, и просто подвал. Так, это не то, о чем следует беспокоиться. А вот то, что князь тьмы за мной следит, то есть приглядывает, определенно вызывает некоторую тревогу. «Добрый день, Корнелия, да?» — раздался приятный женский голос. Я обернулась и поняла, что пригляд князя тьмы — это тоже в сущности ерунда. А вот то, что стояло передо мной, действительно вызывало ощущение беспокойства. Точнее, даже паники. Госпожа Архана была паучихой. Ну ладно, не совсем паучихой, но где-то примерно наполовину, ниже пояса. «Его светлость сказал, нужно обновить гардеробчик, да?» — продолжала ворковать Архана. Я, честно сказать, единственное, что смогла из себя выжать, — это жалобный писк. Нечто среднее между «да, пожалуйста» и «спасите, помогите». Меж тем паучиха, проворно переставляя какое-то кошмарное количество мохнатых конечностей, подбежала ко мне и принялась обмеривать. Я стояла и боялась дышать. Обмеряла она меня, правда, нормальными человеческими руками. Да и вообще была вполне симпатичной женщиной средних лет. Даже, можно сказать, красивой. Белая кожа, черные волосы, красивое, немного хищное лицо. Паучья тушка все откровенно портила. «Так, так, так. Ох, какая талия! Ну что за прелесть! А тут? Тут у нас тоже неплохо. А здесь? Хе-хе, здесь вообще хорошо. Его светлости наверняка понравится. Эй, оживилась я, вы все не так поняли. Я помощница князя, а не его... Да-да, отмахнулась паучиха. Помощница, слышала. Я серьезно? Да я ж разве спорю? Хотела продолжить припираться, но госпожа Архана изрекла многообещающее «яща» и скрылась за занавеской. Тут мне, наконец, удалось оглядеться. Комната явно находилась под землей. Неровные стены были высечены в скале, однако хитрое магическое освещение, утопленное в различные ниши, делало помещение достаточно светлым. Драпировка из разных весьма интересных тканей привносила уют в холодный камень, а огромное ростовое зеркало в светящейся оправе характеризовало назначение помещения — примерочное. Пока я стояла и ждала неизвестно чего, в голове роилась масса вопросов. Например, как я сюда попала? Как мне отсюда выбираться? Не съедят ли меня? Или, может, понадкусывают? Входная штора из маленьких полых деревяшечек колыхнулась, приятно дребезжа и впуская хозяйку. Архана волокла несколько отрезов тканей и, устало выдохнув, расстелила их передо мной. «Значит так», — потерла руки паучиха. «Вот это на повседневное платье. И вот это, и вон то. А вот это на парадно-выходное. И вон то тоже. Из этого я сделаю тебе ночную сорочку, а из этого бельишко». Тут Архана прервалась, посмотрела на меня так задумчиво-критически и продолжила. «Нет, бельишко я сделаю из кружева». «Кружево — это, конечно, хорошо. Но вы когда-нибудь пытались в нем не дефилировать красиво, а реально работать?» Я состроила жалобную моську и попросила. «А можно без кружева?» «Как это?» — округлила глаза женщина. «Я Архана из рода черных вдов. Без кружева никак нельзя. Коллеги не поймут». «Но это не совсем удобно», — намекнула я. «Почему же? Очень удобно. Могу так скроить, что будет, ну, очень удобно». «Вы когда-нибудь пытались в кружевном белье делать ревизию на кухне?» — не выдержала я. У паучихи от этих слов глаза на лоб полезли. «Ты что, действительно собралась работать?» растерянно отозвалась я. «А есть варианты?» «Ну...» — немного смутилась Архана и кивнула наверх. «К нему, под бочок». Я непонимающе посмотрела на женщину. То есть паучиху. «Ну, того этого», — пояснила она. Понятнее не становилось. «В кровать ему залезть», — не выдержала Архана. «Зачем? Личные помощницы уборкой не занимаются, на то прислуга есть. Я буду ведать делами герцогства, и его светлость мне уже кучу поручений раздал по ремонту замка и земле, и...» Паучиха демонстративно прикрыла ладонью глаза. «Не продолжай. Просто не продолжай». «Так сделайте», — с надеждой спросила я. «Ну, без кружев». «Сделаю», — мрачно ответила Архана и буркнула. «А я только понадеялась, что нормальную девицу раздобыл. Так нет, он на ней пахать вздумал». Рейнард. «Нельзя сказать, что я следил за Корнелией. Нет, я просто присматривал за своей новой подчиненной, мало ли что. Все-таки она человечка, а тут каждый второй демон минимум наполовину. Беспокоился я, вот. И правильно обеспокоился, а то бы точно что-то припаршивое случилось бы». «Ты вот скажи мне», — медленно проговорил я, смотря на Горгула немигающим взглядом. «Как мозгов хватило девчонку по отвесной стене потащить?» «Так там быстрее всего же». «По отвесной стене, Теодор», — процедил я, и каменный полудемон нервно заглотнул. «Я зачем, думаешь, тебя поставил с ней к Архане сходить? Чтобы ты проветрился в приятной компании?» «А как же...» «Ты хранитель портала», — рявкнул я. «Молча пустил, молча выпустил». «Так не положено же», — промямлил Горгул. «А девчонку по козьей тропе тащить положено?» — прошипел я. «Вашество, да я бы ее на руках донес, с делов-то!» Свечи в тронном зале полыхнули на метр. «Развею!» — очень тихо, но очень многообещающе проговорил я. Горгул и так в моем присутствии яркостью цвета не отличался, а тут вообще окончательно посерел и начал пытаться что-то промявлить по теме разговора. «Пошел вон!» — я раздраженно махнул рукой, и горгула зашвырнула обратно на его рабочий постамент. «И ведь ответственный, преданный. Но в голове одна извилина, и та от пробора. Работнички один другого краше. Я потому искал себе помощницу, чтобы этот балаган построить. Кто ж знал, что вся прислуга вместе с замком в ее присутствии последние остатки мозгов начнет терять? Вот, послушал их, выписал девчонку. А надо было какую-нибудь даму в годах, лучше вдову генерала, чтоб всю мою нечисть по струнке ходить научила». Я вздохнул и краем глаза подсмотрел, как там Корнелия. Девчонка о чем-то разговаривала с Арханой, и вид у паучихи был мрачный и какой-то шокированный. «Сложный заказ, что ли? Я же сказал, все оплачу». Вообще, к Архане вел подземный ход. Точнее, она поселилась в одном из ответвлений катакомб моей горы, но знать об этом всем было не обязательно. И это совершенно точно не снимало внезапно возникшего вопроса, как Корнелии передвигаться по замку. Маг-бытовик телепортироваться не умеет. Я встал с трона и шагнул в пространство, чтобы оказаться в сокровищнице. Нужно подобрать девчонке какую-нибудь безделицу, которая бы могла работать как амулет. Вот, например, колечко. Красивое, с большим бриллиантом и россыпью рубинов. Девушке должно понравиться. Так, стоп. Какое колечко? Нет, колечко — это перебор. Лучше браслетик. Браслетик, да. Хотя даже жаль, что колечко не пригодится. Думаю, на ее маленькой ладошке оно бы смотрелось эффектно. Но нельзя, нельзя, нельзя. Корнелия. Когда мы закончили с госпожой Арханой, возник резонный вопрос. Как мне отсюда выбираться? Стояла я такая задумчивая посреди всего того же зала с огромным зеркалом. Стояла, ножкой от задумчивости притоптывала. Как вдруг поняла, что стою уже не в примиленькой паучьей пещере, а в зале. Огромном таком огроменном мрачнющем тронном зале. Стою почти посередине, чуть поближе к трону, массивному креслу, жутко неудобному на вид. А на кресле, ой, то есть троне, сидит его злодейшество. Сидит, пятку одной ноги на колено другой закинул, развалился так с барским видом и смотрит на меня. Смотрит и смотрит своими чернющими глазами. Я вроде бы ничего такого не сделала, ну, по крайней мере, пока. А уже захотелось пискнуть, что ни в чем не виноватая. «Корнелия, ты знаешь, где располагается этот замок?» — вдруг спросил мужчина. «Конечно, в мертвых землях», — с готовностью ответила я, немного даже выдохнув. «Это понятно», — медленно протянул герцог. «А где конкретно в мертвых землях?» Многозначительно протянула я и сделала гениальное предположение, блеснув в дедукции. «В горах?» Князь Тьмы посмотрел на меня, и во взгляде мужика читалось: «Дурочка, но прелесть какая хорошенькая». Мне прямо неловко стало, и я затараторила: «Честное слово, я изучу географию вашего герцогства. Мне же по нему придется колесить, общаться с народом, выполнять ваши поручения». Тут у герцога почему-то дернулся глаз, и он весь как-то помрачнел. Нет, он и до этого был не так, чтобы лучащийся радостью. Титул все-таки обязывает. Но сейчас выглядел каким-то недовольным. Как будто не он сам мне выдал бесконечный лист работы, которая хорошо, если к его пенсии закончится. «Для начала разберись с замком», — недовольно проговорил герцог. «Хорошо», — не стала спорить я. «И, пожалуй, давай-ка я сам тебе покажу фронт работ», — вдруг заявил его злодейшество. Он одним плавным, красивым движением поднялся на ноги и легко сбежал по ступеням трона. Внезапно предложил руку, а мне, честно говоря, ничего не оставалось, кроме как эту руку принять. И едва мои пальцы коснулись его локтя, я оказалась стоящей не в тронном зале, а на вершине одной из башен. «З-з-з-з!» — выдала я под пронизывающим ветром и, наплевав на всякие приличия, прижалась к Рейнарду. «Хм!» — кашлянул герцог, явно не ожидая от меня такой прыти. «Холод демонический!» — пояснила я, клацая зубами. «Показывайте свой фронт, пока я тут не окочурилась!» Мужчина целую секунду растерянно на меня смотрел, а затем приобнял за плечи, и стало так тепло-тепло, спокойно-спокойно, будто мы не на всеми ветрами продуваемой замковой башни стоим, а у камина нежимся в какой-то неприличной близости друг от друга. Рейнард. Вот это я, конечно, не подумал. Меня-то всегда греет демоническое пламя моей магии, и всякие там мелкие неудобства не беспокоят. А у девчонки зуб на зуб не попадал, и она не придумала ничего лучше, как прижаться ко мне. Ко мне, к князю тьмы, к повелителю черного пламени, к владельцу мертвых земель. Прижаться, как к любимому плюшевому мишке. Так бы и не отпускал. Я чуть расширил свою магическую ауру, защищая Корнелию от непогоды. И та облегченно выдохнула и тут же оживилась. Девушка с нескрываемым любопытством осматривала открывающийся с башни вид, ради которого, собственно, я ее сюда и переместил. Тьфу ты, пропасть! То есть ради ценных указаний, конечно же. Но Корнелия стояла так неприлично близко, такая живая и непоседливая, точно юный горный ручей. Чистая, яркая, прекрасная. Рука сама потянулась, чтобы коснуться этого светлого создания. Кто сказал, что тьма всегда враждует со светом? Нет, она к нему тянется, чтобы в нем раствориться. Или поглотить его. Моя ладонь легла на узкую талию девушки, но Корнелия, увлеченная красотами суровой природы мертвых земель, даже не заметила этого. Корнелия. Нет, я знала, что мертвые земли все из себя такие ультрааномально магические, но не представляла, насколько. Едва его злодейшество изволил накинуть на меня теплый полог, я отмерла и смогла оглядеться. На улице была уже глубокая ночь. Небо над головой не как в столице. Тусклое, блеклое, выленившее — нет. Здесь над тобой словно расстелили черный бархат, а сверху щедро рассыпали бриллианты звезд. Так ярко они сияли. Но не это поразило меня больше всего, а невероятно красивое переливчатое сияние, перекатывающееся точно стяг на ветру от алого до фиолетового. В науке такое сияние обосновывали искажением магического фона. Но какая разница, что там считает большая наука, когда у тебя над головой такая красота? «Это потрясающе», — прошептала я, пораженная великолепием местной природы. «Впечатляет, да?» — отозвался Рейнард. И тут я вдруг поняла, что рука мужчины покоится на моей талии. И пристроилась так, как будто всегда там лежала, очень уютненько. Я решила сделать вид, что не замечаю этого кошмарного нарушения этикета и моего личного пространства. Ну, лежит и лежит, хлеба же не просит. «Здесь всегда так?» — спросила я, борясь с любопытством повернуться и посмотреть на мужчину. «Большую часть года — да». Мы помолчали. Ладонь герцога так и покоилась на моей талии и как-то очень быстро стала ощущаться вполне привычным прикосновением. Придя в ужас от собственных мыслей, я решила, что мне срочно нужен холодный душ реальности. «Так что там с фронтом работ?» — спросила я и, набравшись смелости, посмотрела на мужчину. Рейнард удивленно моргнул, как будто мы говорили о чем-то другом, и я вдруг резко сменила тему. Кашлянул и сделал широкий жест рукой, мол, вот он, фронт твоих работ. Но жест он делал не той рукой, что покоилась на моей талии. Та лежала, как влитая. «Мой замок — крепость. Древняя, неприступная, непобедимая. К сожалению, я и многие поколения князей до меня не уделяли достаточного внимания нашему дому. И он стал требовать...» Думается мне, его светлость хотел сказать «требовать ремонта», но я почему-то ляпнула «женской руки». Мужчина снова кашлянул, словно подавился воздухом, и задумчиво произнес: «Ну, можно и так сказать. Так вот, в замке живет почти 300 людей и нелюдей. Последних подавляющее большинство. В основном они безобидные, мало кто обладает магией или родовой способностью. Но надо помнить, что среди демонов, как и среди людей, есть и плохие, и хорошие. И это не зависит от расы». Я кивнула, принимая сказанное. «Сам замок находится на горе, окружён ущельем с трех сторон и одной узкой тропкой от парадных ворот. Ближайшее поселение находится у основания горы, Оно снабжает замок провиантом при необходимости. Но чаще всего мы закупаем необходимое в столице и перевозим порталом. Я поставила мысленную засечку провести аудит, что и кто там закупает. А то знаю я их. Половина туда, половина сюда, а еще половина себе под подушку. Так вот, я хочу, чтобы ты начала свою работу с наведения порядка в замке. Закончил свою мысль мужчина. Хорошо, легко согласилась я. Заклинания уборки — одни из моих самых любимых. Не надо все делать самой. У тебя в распоряжении почти 300 прислуги, заметил Рейнард. Потом чуть нахмурился и добавил. Если не сможешь их организовать, скажешь мне. Фу, я была старостой всего курса. Что там какие-то полудемоны? Но спорить не стала. Покладисто согласилась. Хорошо. А чтобы тебе удобнее было перемещаться по замку и не возникло таких неудобных ситуаций, как сегодня? Ладонь с моей талии возмутительным образом пропала, оставив чувство пустоты и холода. Я даю тебе это. Мужчина неожиданно взял меня за руку и нацепил на запястье браслет. Я растерянно рассматривала украшение. Красивое такое, достаточно массивное, из червленного золота с россыпью черных бриллиантов. Безумно, просто безумно дорогое. Я подняла на князя тьмы глаза, размышляя, как бы облечь вежливую форму фразу «У нас чисто деловые отношения, а не вот это вот все». Но герцог пояснил. «Это ключ-портал. Он поможет тебе перемещаться по замку. Пользовалась когда-нибудь такими?» «Бывало», — нехотя ответила я. «Хорошо. Ты можешь беспрепятственно перемещаться по всей крепости, кроме самого нижнего подземелья». «Почему?» — не поняла я, вернувшись к рассмотрению браслета. «Потому что там находится кое-что личное», — охотно пояснил Рейнард. Я быстренько вспомнила все слухи о мертвых землях и их хозяине и выдала предположение. «Девственницы!» «Кто?» — обалдел князь тьмы. «Ну, невинные девы, которых вам подают на завтрак. Или на какой прием пищи подают невинных дев?» Князь тьмы сдавленно хрюкнул. «Нет, девственниц в моем замке точно нет». «Нет, ну, одна точно есть», — возмутилась я и тут же сообразила, что ляпнула. Хорошо воспитанный князь тьмы тактично не заметил этой фразы. «В подвале девственниц нет». «Хм», — протянула я, пытаясь вспомнить еще что-нибудь. Про несметные сокровища я решила не спрашивать. Это не так интересно, как девственницы на завтрак. «Просто не спускайся туда», — попросил Рейнард. Мне было не так, чтобы интересно, и я опять легко согласилась. «Хорошо». Мужчина удовлетворенно кивнул. «Тогда на сегодня все. Доброй ночи, Корнелия». Он отпустил мою руку, которую весь разговор держал в своей. А когда я это поняла, то оказалась посреди собственных покоев. Вот это я понимаю, маг. Не то, что скучные столичные архимаги-старикашки. Фе. Правда, странная, конечно, у него магия. Почему мне до сих пор чудится его широкая ладонь на талии?